Главный калибр, переведенный изначально в автоматический режим, уже изо всех сил старался решить Илкова-то. Ваня же, подогнав свою машину маршевыми, дал газу к своим. Большое скопление синих маркеров на радаре означало кого-то из союзников. На мониторе компьютера высвечивались около 40 каналов общей связи и около 600 отдельных каналов. Борт 2017 выпустил в неприятеля ракету, заставив чей-то китайский Ишим вспыхнуть небольшим солнышком на фоне прочих взрывов. На все маневры у Вани уходило не больше пары секунд. Времени раздумывать не было. Его каждый миг поливали из носовых или хвостовых турелей главным калибром. Вот кадет Сафин лихо ушел от столкновения, закрутив бочку в два оборота. Вот его истребитель выплюнул хорошую порцию плазмы по захваченной радаром цели. Вот уже по обшивке градом стучат крупнокалиберные заряды. Ваня увел свой истребитель, влево облетая по большой траектории один из российских крейсеров, технично отстреливающих китайцев из бортовых орудий. Главный калибр такой махины не шел ни в какое сравнение с главным калибром обычного корвета, разве что в названии. Ваня загнул крутую синусоиду, делая полный оборот вокруг оси вектора движения. Рядом взорвался вражеский катер, обдав борт 2017 порядочной дозой радиации, отчего дозиметр на приборной панели громко заверещал. Взрывы ДТ-топлива резкими скачками повышали уровень радиоактивности, что плохо сказывалось на защите истребителя. Где-то сверху вдалеке взорвался большой корабль, возможно, крейсер, свой или чужой, непонятно, но вспышка от взрыва закрыла собой полнеба. Но в 30 градусе своего обзора Ваня увидел потенциальную цель – китайский корвет, преследуемый парой наших. Юноша заложил крутой вираж и, как только прозвучал сигнал захвата цели, он выпустил ракету. Взрыв в реакторном отсеке и китайца внутри кабины распылило на молекулы. Только сейчас кадет Сафин заметил, что он слишком глубоко ушел в тыл. Неужели он трусит? Да черта с два. Ваня развернул свою машину в сторону основного места столкновения двух армий и зажег маршевые на полную тягу. Ощутимая скорость была настолько большой, что в какой-то миг даже появился риск глупо влепиться в своих же. В этом миксере из железа было крайне сложно различить бойцов не то, что своего звена, даже просто бойцов своей армии было сложно узнать, если бы не радарная сигнатура свой, чужой. По левую сторону от кабины Ваня увидел знакомую машину, петровский истребитель, лихо, огибая более медленные корабли, уходил от тройного преследования. Бросить своего друга кадет Сафин не мог по долгу чести и по долгу дружбы. Поэтому он тоже пустился в погоню. Первый Ишим мгновенно попался в захват радара и получил ракету в реактор, второй вражеский корвет тоже получил ракету и порцию главного калибра, но, черт возьми, устоял и в предсмертном состоянии отлетел в сторону. С третьей же машиной, поливающей Майя из кормовой и хвостовой турели, дела обстояли сложнее. Даром, что у нее не было ни ракет, ни других страшных орудий, хотя если не уворачиваться, то и главный калибр оставляет в корпусе приличные дыры. «Май, брось ему заградительную шашку», – прохрипел кадет Сафин в эфире. Сначала показалось, что Петров его попросту не услышал, но уже в следующую секунду из задних отсеков его истребителя вылетели световые шашки, дезориентирующие противника. Ване же не было ничего, так как борт вражеского Ишима своими довольно крупными по сравнению с ХРА-73 размерами закрыл его тенью и сам попался на захват радара. Меткий плевок плазмы и очередной вираж уклонения от волны взрыва. «Ваник, я твой должник!» — радостно прокричал Май и ухнул вниз. Ваня же напротив, рванул вверх, туда, где шла массированная атака наших фрегатов. Сразу за лобовым стеклом истребителя, уходя в крутой штопор, пролетел кто-то из союзников. Ваня проводил пилота своим взглядом, но мигом переключился на тех, благодаря кому бедняга и ушел в эту фигуру пилотажа. Судя по гигантскому горящему шлейфу, оставшемуся от пилота, в него попали чем-то довольно крупнокалиберным, перебив истребителю хребет. Догадки кадета Сафина моментально нашли свое подтверждение. Прямо над головой в вертикальной плоскости радара оказался вражеский фрегат с трудновыговариваемым названием. Фрегат нещадно поливал космические просторы из всех своих бортовых орудий. Иногда под плотный обстрел попадались и свои боевые единицы, но китайцы могли позволить себе подобный фунтшпиль. Бороться на истребителе против огромной боевой машины было бессмысленно, поэтому Ваня просто резко набрал высоту, по пути обстреляв ракетами несколько пулеметных расчетов. Попал ли он хоть в один или нет, было не видно. Но главное, он успел проскочить мимо вражеского огня. К сожалению, радоваться долго не пришлось. потому что спустя пару секунд его истребитель предательски тряхануло. Ракета, пришедшая машине в бок, чуть было не разобрала ее на детали. Попади китаец чуть левее, и Ваню вынесло бы из кабины вместе с пилотским креслом. Софин, недолго думая, рванул вперед, ныряя под мощные торпедные катера, которые ураганным огнем подстрелили того китайца, тем самым прикрыв юного пилота. Вылетев из-под брюха нижнего катера, он технично обстрелял плазменной пушкой два замешкавшихся корвета, сразу же перейдя к следующей цели, не останавливаясь на анализе результатов. Следующей целью, захваченной радаром, был юркий вражеский катер обеспечения. Ясно-понятно, что он тут делал. Рано или поздно в этой рубке понадобились бы подкрепления кораблей боеприпасами, а эти катера тут как тут. Но одному из них в тот день не повезло, потому что он вышел в расчетную точку слишком близко к истребителю Борт-2017, «Софин». Две ракеты ушли в реакторный блок. Ваня совершил кувырок и отправил в катер еще две ракеты. Забитое боеприпасами судно разлетелось ярким термоядом. Ваня развернул кабину обратно по вектору движения и клюнул носом вниз, резко скидывая высоту. К слову, гравитационные составляющие Марса неумолимо клонили боевую машину в сторону планеты. Если бы кто-то проявил наблюдательность, то он обязательно заметил, что при любом, даже самом коротком прямом импульсе, траектория полета составляет небольшую дугу. И чем ниже опускался тот или иной аппарат, дуга становилась круче и круче. Счетчик компьютера показывал, что высоты Ваня скинул уже около 5000. Он почти вертикально летел вниз, лихо, уклоняясь от столкновений с вражескими машинами. Истребитель бы так и продолжал скидывать высоту, если бы не ракета, заставившая машину выровняться. Перейдя в горизонтальное положение, Ваня тут же оказался обстрелян из главного калибра, оставившего на обшивке свой автограф в виде нескольких дыр толщиной с палку копченой колбасы. Добрая часть гаджетов, кнопки управления, которыми находились на рабочей панели, уже не работала. Ваня не знал чье, но точно мог сказать, что попадание ракеты испортило модуль голографического преобразователя, но благо, что солнце уже взошло над голубым диском Марса, и все было видно лучше, чем превосходно. Ваня закрутил влево бочку, на ходу ловя радаром один из вражеских корветов. Корвет упрямо не хотел быть захваченным и поэтому юлил, как мог. Но кадет Софин тоже был не промах. Он поддал тяги на маршевые двигатели и на последних ньютонах, как говорили в космофлоте, догнал Такишим и всадил в него ракету, прошив вдоль хребта крупнокалиберным многоствольным пулеметом. Китаец взорвался, обдав горячим жаром истребитель ХРА-73. Дозиметры испуганно пискнули, но трезвонить не стали. Ваня, подметив, что на место взрыва, как пчелы на мед, уже слетаются разнообразные вражеские боевые единицы, да и ракет в запаснике остается не так много, решил, что пора делать ноги. Подняв свою машину на 3000, юноша неожиданно для себя оказался в настоящей термоядерной топке. Вражеские и свои корветы здесь лупили друг друга, находясь в лихорадочной перемешке. Сначала взорвалась китайская машина, та, что была метрах в 50 слева, потом ярко полыхнул свой «Скорпион». Ваня наугад плюнул в кого-то плазмой. Противника объяло огнем. Вскоре он тоже взорвался. В этом потоке приходилось дико лавировать, переключаясь между маршевыми и маневровыми дюзами. Хорошо, что хотя бы двигатели были в порядке, иначе бы он стал «Камикадзе», как у китайцев. Или «Камикадзе» — это у японцев. Звено и 512. Проорал в эфире чей-то голос: сбор в расчетной точке, перегруппировка и пополнение боеприпасов. На радаре тут же засверкала метка цели. Ваня поднял свой истребитель на дыбы и заставил выжать из двигателей всю тягу. Борт 2017 резко взлетел в попытке прорвать плотный натиск противника. Шесть оставшихся на борту ракет мигом сделали свое дело, пробив в стене из китайских боевых машин приличную брешь, позволившую Ване улизнуть. Китайская стена пробита, теперь полным ходом к своим. К слову, точка перегруппировки находилась на 9000 выше общего пекла. До нее было не достать даже из лазерных пушек крейсеровчик, рыжащих друг друга по всей светлой орбите Марса. Возле корабля обеспечения кружили 5 машин бывшего разведзвена. Ваня был шестым. Он аккуратно, насколько это было возможно с тем уровнем повреждения истребителя, подлетел к кораблю и пристыковался к его контактным узлам. Мехи-погрузчики тут же начали заполнять борт 2017 ракетами, менять патронные ленты главного калибра и обновлять плазменный генератор. Тут же мехи-ремонтники наскоро чинили то, что еще можно было починить, чтобы машина летала. Перекличка. Послышалась команда капитана Комарова, витавшего на своем корвете возле корабля обеспечения, назвать позывной и уровень повреждения. Борт Н-5, лейтенант Перенейкин. Повреждение 13. Тут же послышался первый голос. Борт Н-9, кадет Ставропольцев. Повреждение 76. Уже стало понятно, кто как лев сражался в пекле, а кто прятался за мощными крейсерами. Или же пилот Ставропольцев просто неудачник, а Перенейкин истинный ас. Ваня скорее поверил бы в первое, чем во второе. Перенейкин ас. Это само по себе звучало глупо. Ну, не может быть асом человек, который даже мизинцем в ухо не может попасть. Прозвучали доклады еще двух пилотов, и пришла очередь Вани. Борт 2017, кадет Софин, уровень повреждений. Тут Ваня понял, что за все время битвы он смотрел на уровень повреждений лишь дважды с самого начала и после первого попадания. Ну, кадет Софин, нетерпеливо прорычал капитан. Уровень повреждения 59, отчеканил кадет. Черт, да его истребитель больше чем наполовину уже покойник. Но шкала состояния медленно начала ползти вверх. Как-никак мехи-ремонтники старались на славу. Ваня прислушивался к эфиру. Из положения на стыковочных узлах корабля, было непонятно, прилетел ли еще кто-нибудь. Юноша очень надеялся, что сейчас он услышит. Борт 2018, кадет Петров, уровень повреждения 92. Он жив, его друг жив, но 92, как он долетел? По-видимому, Маю досталось очень несладко. Я так думаю, больше никто не появится, прискорбно произнес Комаров. Всем немедленно обновить список целей. Ваня нажал на кнопку обновления, и тут же увидел новые цели на радаре. Кадет Петров и лейтенант Козлов остаются в ремонтных боксах, затем летят на корабли эвакуации, скомандовал капитан. Но, хотел было возразить Май, это приказ. Все остальные, фигура клин. Я впереди, за мной Софин и Ставропольцев, дальше Симонов и Перенейкин. Выполнять. Ваня отключил стыковочные модули и отошел от корабля обеспечения. Чувствовал себя юноша куда лучше, казалось, ремонтные мехи вместе с бортом истребителя слегка подновили и внутреннее состояние пилота. Он знал, что с Маем все будет в порядке, а оставшихся пилотов звена и 512 ждет еще один бросок по вражеским целям. Проснулся Платон от того, что за дверью, по коридору начал бегать народ. Сначала у юноши была версия того, что это какой-нибудь злобный капитан наказал весь этаж и заставил их посреди ночи бегать по коридору, но эта идея была не вполне состоятельной, так как по коридору туда-сюда бегал не один этаж. К тому же к монотонному бегу в ногу добавлялись неясные выкрики. В общем, насладиться прекрасным сном Платону не довелось даже в месте, которое он считал абсолютно безопасным. Юноша поднялся с кровати, наскоро ее застелил и оделся в те вещи, которые еще вчера перед сном принес Влад. Вещи были теплыми и даже какими-то родными. Джинсы, рубашка. Прекрасно. Платон сел за стол. Внутреннее чутье подсказывало, что выглядывать в коридор именно сейчас не стоит. Как только он это подумал, в каюту вломился Сурянов. «Спишь?» – громко спросил он, не замечая, что Платон сидит за столом слева от него полностью одетый и бодрый как огурец. «Да», – коротко ответил юноша, заставив Влада испугаться. «Что там происходит?» «Утренняя зарядка», улыбнувшись, ответил Сурянов. Платон глянул на часы. «А что так рано?» «Платон, ты чего серьезно, что ли? Какая нахрен зарядка? По коридорам. У нас война, а ты спишь. Поднимайся». Влад в своем ежедневном голубом комбинезоне инженера схватил Андропова за руку, чуть выше локтя и поволок за собой. Двери, жужжа сервоприводом, закрылись, когда они покинули каюту. «Какая война? С кем?» Непонимающе спросил Платон, словно собачка на поводке, следуя за Владом. «Как, с кем?» «Китайцы на Марс напали. Вся надежда на наш конвой. Марс. Так мы летим на Марс», — опомнился. «Где ты был последние несколько дней?» «В коме». «Ах да, точно. В общем, так уж получилось, что маршрут на Землю у нас через Марс пролегает, ну, а китайцы решили ударить по нашим дальним позициям. На Марсе ведь терраформирование полным ходом идет, и занимается этим, кстати, твой будущий тесть». Влад затащил шипящего Платона в лифт и нажал на кнопку пятого уровня. «Кстати, а где Варя?» Вспомнив о Гумилевых, спросил юноша. «Там, где ей ничего не угрожает. Мы с тобой, кстати, туда и направляемся», пояснил Влад. «Ах, да это тебе, небольшие презенты от меня», сказал он и вынул из кармана уже знакомую Платону фигурку динозавра, а из-за пазухи пистолет. «Ты, все-таки обокрал Павла», с укором произнес Андропов, принимая фигурку от Сурянова. Тот же, как ни в чем не бывало, улыбнулся и пояснил. Он ее просто потерял, а я нашел. Пистолет был небольшим, удобно ложился в руку. Судя по всему, Влад что-то задумал, и это что-то, вероятно, имеет довольно большой риск для жизни, раз он делает такие серьезные подарки. Спрячь его пока. Не стоит светить пушкой, когда тут все и так на взводе, посоветовал Влад и замер, дожидаясь, когда лифт остановится. Кабинка достигла назначенного места, двери открылись. Сюда, позвал он и резво зашагал по коридору, уходящему влево. Платон поторопился за ним. Юноша сунул пистолет за ремень, а фигурку динозавра убрал в карман джинс. Сурянов вывел его в какую-то кают-компанию. Там уже сидели люди. Андропов подозревал, что из пиратского плена спасли не только их с Варей, но он даже не догадывался, что их столько. Наверное, человек 20 в штатском, мужчины и женщины. Гумилева, заметив Платона, сорвалась со своего места и кинулась к нему на шею. Юноша обнял ее одной рукой за талию. «В общем, Платон, — сказал Влад, — остаешься здесь почти за главного. Если вдруг что, то у тебя есть мои подарки. А так, это самое безопасное место на корабле, поэтому ничего случиться не должно. Сам ничего не предпринимай, я знаю, ты это можешь. Жди меня». С этими словами Влад ушел. Платон лишь посмотрел ему вслед, затем повернул голову к девушке. «Что опять происходит?» — спросила она, прошептав вопрос на ухо Андропову. «Не знаю, главное, ничего не бойся. Я рядом», — ответил тот, ощутив боком холодную сталь пистолета. Остальные, сидевшие в кают-компании, тоже были не в курсе того, что происходит за бортом. Все обзорные экраны были подобны работе Малевича, сплошные черные квадраты и прямоугольники. Иллюминаторов же в кают-компании не было. Солдаты, до этого как муравьи, бегавшие по коридорам, внезапно исчезли, только иногда мимо пробегали инженер и прочий обслуживающий персонал в голубых комбизах. Платон сел на свободное кресло и осмотрел тех, кто еще недавно был в пиратском плене. «Ты знаешь здесь кого-нибудь?» — шепотом уточнил он у Вари. «Ну, несколько человек, вроде бы», — девушка ткнула пальцем в сторону полного мужчины, — «вроде это Ставридин, я его видела когда-то давно, он у папы работал раньше, но этот мужик почему-то утверждает, что он никакой не Ставридин, и я что-то путаю. Хотя, может, и путаю, черт его знает». Андропов навалился на спинку дивана и закинул ногу на ногу. Он вынул из кармана фигурку динозавра и покрутил ее на ладони. Холодный металл приятно блестел в свете ламп кают-компании. Юноша погладил одним пальцем грани предмета. Интересно было, каким свойством обладает этот кусок металла. Пока было только понятно, что это именно он спас Андропова от смерти в открытом космосе после крушения змея. Но что именно он сделал, до сих пор оставалось загадкой. Может, как-то замедлил обмен веществ. Платон закрыл глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Да нет, вроде бы ничего не изменилось. Очевидно, материя познания способностей, которые дарует фигурка, куда выше, чем это представлял математик. Иногда предмет давал о себе знать незамедлительно, как фигурка у Влада, а иногда приходилось долго думать, дабы найти то изменение внутри себя, которое он спровоцировал. В обнимку со своими чувствами и мыслями, Платон провел около часа в компании нервничающих людей. Он недвижимо сидел в своем кресле, тогда как остальные кричали, метались из стороны в сторону, высказывали свои догадки и прочее. Вдруг где-то раздался оглушающий хлопок взрыва. Всю неимоверно большую тушу крейсера хорошенько тряхнуло. Свет в отсеках тревожно замигал, говоря о неполадках в электросети. Раздался еще один хлопок, только уже ближе. Все, те штатские, кому выпала участь находиться на борту «Сокола», вздрагивали от любого громкого звука. Все они понимали, что за бортом идет не что иное, как война, и каждое попадание по крейсеру не могло сулить ничего хорошего. Но никто из них в то время еще не знал, из-за полнейшей неосведомленности о происходящем за бортом, что в космосе творился настоящий ад, и то, что они называли частыми попаданиями, было чистой случайностью, по сравнению с тем огневым залпом, решетившим прочие авианосцы и крейсеры. «Сокол», флагман российского космофлота, без тени жалости гвоздил врага из всех орудий, от зенитных установок до тяжелых лазерных пушек. Очередная торпеда, клюнувшая крейсер в бок, полностью отключила свет на третьем и четвертом уровнях. Кают-компания погрузилась в кромешную тьму, вызвавшую у всех присутствующих благородную панику. В темноте стало совсем невыносимо. У бывших пленников с собой не было ни фонарей, ни каких-либо других осветительных средств. Даже коммуникаторами никто не светил. Вдобавок, из-за отключения электропитания перестали работать сервоприводы на дверях, и люди оказались буквально замурованными в кают-компании. В кромешной темноте все сидели, молча, боясь проронить лишний звук, из-за чего сквозь плотнейший звукоизолятор обшивки крейсера было слышно, как за бортом ухали оглушающие взрывы снарядов. Но Платон смирно сидел, несмотря на все происходящее. Он верил, что рано или поздно должен был вернуться Влад, с полным набором инструкций к дальнейшим действиям. Откуда у этого наркомана должность инженера? Нет, а в принципе, чем занимаются инженеры третьего ранга? Ремонт и монтаж поломавшейся техники? Может быть, а что еще? Платон задумался, он не знал, чем может заниматься Сурянов на корабле, да к тому же еще и военным. Может, его уже давно нет в живых. Может, одна из торпед вырвала кусок обшивки вместе с этим горе-механиком. Тем временем, пока Платон думал свою нелегкую думу, за бортом все вроде бы затихло. Неужели закончилось? Вдруг высказал догадку кто-то из темноты, тем самым нарушив всеобщее молчание. А кто победил? В смысле, кто победил? Ну, мы или они? А что, там битва, что ли, была? Нет, блин, учение. Платон был не намерен слушать эти безумные вопросы и не менее безумные ответы, и уже хотел было окрикнуть, чтобы люди замолкли, как вдруг сервоприводные двери с лязгом начали открываться. Точнее, несколько человек, используя ломы и ручные домкраты, открывали стиснувшиеся челюсти двери. Сквозь образовавшуюся щель, которую сделали ремонтники, пробился упругий луч света. «Они здесь», — произнес кто-то из них. Следом за ним прозвучал второй голос, обращаясь уже к людям. «Все живы?» Отовсюду послышались тихие голоса, типа, мол, «с нами все в порядке». Приказом командира крейсера было немедленное использование кислородных масок, проговорил тот, кто у ремонтников был, по-видимому, главным. Два бойца просунули в образовавшуюся щель контейнер с респираторами. Люди быстро разобрали маски и вновь вернулись на свои места. Ремонтники, в свою очередь, еще шире раскурочили дверь. Там дальше коридор, завалило, нам одним не справиться, нужно еще 5 мужчин. Желающие есть? Поставил задачу главный. Платон хотел было встать, но Варя удержала его за рукав. Ты, куда? Там и без тебя справиться. Платон посмотрел на нее. Привыкшие к темноте глаза уже довольно хорошо различали силуэты и образы. Юноша вырвался из схватки и все равно встал. Вместе с ним поднялись еще несколько человек. Все они выбрались через сломанную дверь. Ремонтники наградили их налобными фонарями. На этом все обмундирование закончилось. Группа двинулась дальше по коридору, к тому месту, где был завал. А почему приказ был маски надеть? Поинтересовался кто-то из мужчин. Не видно, что ли? Света-то нету, ответил кто-то из ремонтников. И что с этого? Да ничего, возможно, вместе с основной сетью была повреждена электросеть, обеспечивающая систему циркуляции воздуха. Поэтому маски не снимать. Платон оглядел пространство, освещаемое фонарем. В воздухе висела какая-то рыжая пыль, или так лишь казалось, но определенно какая-то взвесь имелась. Юноша гребанул воздух руками, чтобы разогнать пелену. Частички разлетелись в разные стороны от махового движения. «Ну, все, быстрее пойдемте», – поторопил главный ремонтник. Все ускорили шаг. В коридоре были слышны гулкие хлопки от взрывов за бортом, заставляющие вздрагивать всех идущих. Видимо, что-то еще там происходило вне этой консервной банки, в которой остались сидеть закованными десятки человек. Кстати, Платон подметил довольно неприятную вещь. Во-первых, все ремонтники, без исключения, были в защитных скафандрах и, насколько знал юноша, расположенный на предплечье каждого скафандра, дозиметр сейчас показывал очень неприятные цифры, что говорило о довольно хорошем радиофоне в радиусе 20 метров. Во-вторых, что еще смутило математика, так это факт того, что двое из ремонтников держали наготове оружие. Импульсные винтовки смотрели своими черными дулами прямо в темноту коридора. «Хорошо, хоть маски выдали», — подумал юноша, — но его мысли тут же прервал голос впереди идущего. «Там, дальше что-то есть». Это что-то, как оказалось при ближнем рассмотрении, и были завалы. Точнее, не завалы, а впуклости бортовой обшивки, хорошенько подправленной лазерами, и куски переборок, хаотично набросанные друг на друга. Если с бортовой обшивкой, оказавшейся вогнутой вовнутрь, ничего нельзя поделать, так как она была буквально сварена по новой, то обломки боковых стенок можно было разгрести, и в этом заключалась основная работа. Ремонтники с помощью тех мужчин, что ушли из кают-компании, аккуратно подняли огромный искореженный пласт железа, бывший когда-то перегородкой между каютами. Пласт был весом не меньше 1,5 тонны, но мужчины справились с ним быстро. А почему бы не отключить здесь гравитацию, и дело пошло бы быстрее, поинтересовался тот любопытный, что был в странном пиджаке. Ага, отключи тут гравитацию, и весь тот радиоактивный мусор в воздух поднимется. Знаешь, какая тогда начнется канитель, тут же ответил ремонтник. Ну, они хотя бы не скрывают того, что здесь есть радиоактивная пыль. Вскоре мужчины отковыряли еще один кусок металла и тоже оттащили его, но весил он явно побольше первого, потому что его пришлось попросту сдвинуть, чтобы сделать пошире образовавшийся лаз. И по сути больше они ничего и не могли сделать. Весь остальной мусор был накрепко сплавлен со стенками коридора. В образовавшийся проход смогли протиснуться лишь четверо, остальные же остались по ту сторону баррикады. В этой четверке был и Платон. Он вместе с еще одним худощавым стоял и смотрел, как двое, вооруженных до этого момента ремонтника, передают своим коллегам оружие с той стороны. «А теперь то что?» – спросил сквозь маску тот худощавый. «Бегом, марш, вот что. Может, там дальше тоже люди есть?» – скомандовал ремонтник с автоматом. Вопреки его ожиданиям, дальше по коридору людей не было. Здесь, видимо, располагались блоки истребителей, которые в полном составе ушли с корабля. Ремонтники каюту за каютой осматривали весь уровень, никого не найдя. Они предложили спуститься ниже по служебной лестнице. Оказывается, в системе крейсера «Сокол» помимо туда-сюда ходящих лифтов имелись и вполне привычные лестницы в два пролета. Никто и не подозревал, что решение спуститься вниз было очень большой ошибкой. «Здесь тоже ничего нет», – пожаловался худощавый, – «и пахнет странно. Кисло как-то», – подтвердил Платон. «По-видимому, в монтажных блоках из-за каких-то неполадок произошли процессы окисления», и теперь этот кислотный запах висел вдоль всего коридора, который выбрали ремонтники. Вдруг где-то впереди раздался оглушительный грохот. «Твою мать!» – выкрикнул Андропов и попятился. «Что там? Сейчас проверим!» – произнес один из ремонтников и передернул затвор. Второй последовал его примеру и тоже дернул щеколду затвора. Юноша вынул пистолет, который был всю дорогу при нем. Безоружным оказался только тот худощавый. Он до боли испуганными глазами смотрел в темноту, разрываемую ужасными звуками. Звуки были похожи на скрежет ножа по металлу. И тут до Платона дошло. До нас просто вскрывают как консервную банку. Вражеский десант прорывается на штурм корабля, прямо через обшивку. Запаниковал он и навел пистолет на поворот коридора, из-за которого вот должен был кто-то показаться. Черт, как обидно, из одного плена в другой. Или же их просто убьют. Почему-то очень не хотелось умирать глупо, когда избавление было уже так близко. Вот уже послышался шум, топот, крики бойцов. Платон отбежал к стене и слегка присел. Ремонтники тоже рассредоточились по коридору. Худощавый, за неимением оружия, спрятался за одного из тех ребят с автоматами и закрыл голову руками. Вдруг из-за угла вылетела шашка и начала очень сильно дымить. В ту же секунду следом за этим дымовым волчком кто-то выбежал и открыл огонь короткой очередью. Плотная дымовая завеса хорошо скрывала нападающих, поэтому Платон просто не смог понять, кто там, а автомат тем временем выплевывал короткие очереди. Возле стены опал один из тех ребят с автоматами. Он еще секунд 5 извивался в предсмертных конвульсиях, потом затих. Грохот в коридоре стоял невообразимый. У Платона сразу же заложило уши, но он не растерялся и выстрочил всю обойму в темноту. Попал он в кого-нибудь или нет, юноша не успел понять, потому что следующая автоматная очередь, отправленная на звуки стрельбы пистолета, скосила его. Андропов упал на пол, прямо в какую-то лужу. Неизвестная жидкость сочилась сквозь приличную дырку в стене и понемногу заливала пол в коридоре. Платон минуту лежал с открытыми глазами, потому что жизнь упорно не хотела покидать его тело, прошитое автоматной очередью. Острая боль чувствовалась в области груди, шеи и правого предплечья. Юноша не мог пошевелиться, но отчетливо слышал, как вопил подстреленный худощавый, как отчаянно отстреливался ремонтник, пока его, видимо, тоже не убили. Юноша закрыл глаза, ожидая скорой смерти. Но судьба, видимо, решила, что такой редкий представитель рода человеческого, как Андропов Платон Аристархович, должен жить несмотря ни на что. Поэтому он судорожно захватил ртом воздух и очнулся. Темнота коридора, терпкий дым, всего этого не было. Этот антураж сменили белые, до стерильности белые панели какого-то научного помещения. В глаза бил яркий свет, отчего Платон непроизвольно жмурился. Над ним своими механизированными щупальцами колдовал мед-комбайн, вынимая из тела куски свинца. «Твою мать!» — воскликнул Андропов, испугавшись этой картины. Где-то сбоку послышался топот, к нему кто-то бежал. Этот кто-то был никто иной, как Сурянов. Свой голубой комбинезон он сменил на штатский наряд. Джинсы, кроссовки, какая-то толстовка с абсолютно нелепым рисунком. Влад подскочил к панели управления комбайном и в два счета отключил его. Механизированный осьминог отодвинулся, позволяя Платону подняться. Грудь юноши немного соднила, сказывались последствия недавнего ранения и лошадиные дозы анестезии. Он потрогал места ранений, над которыми пару секунд назад колдовал мед-комбайн. Глубокие доселе раны затянулись и украшали грудь в виде небольших рубцов. Платон потянулся за своей рубашкой, но Влад его остановил, перехватив руку в запястье. «Ты чего?» – возмутился Андропов, пытаясь вырваться. Сурянов отпустил руку. «Я же сказал тебе сидеть и никуда не ходить, ты же мог погибнуть». «Так, ведь не погиб. Спасибо отечественной медицине». Влад расхохотался. «Что такого смешного?» – сказал Андропов. «Медицине?» – смеясь, переспросил Сурянов. «Да тебя бы от таких ранений никакая медицина не подняла. Твой организм сам восстановил, комбайн лишь вытащил пули и подколол тебя стимуляторами. В тебе начинает просыпаться сила». «Что начинает просыпаться?» «Не думай об этом», — коротко сказал Влад и встал со своего места. Он направился к дальнему углу странного кабинета, где был установлен большой аппарат, загороженный от чужих глаз ширмой. «Для чего именно предназначается та машина?» Платон не знал. «У меня для тебя есть еще один сюрприз», — копошась, из-за ширмы выкрикнул Влад. Он что-то усердно там делал, слышались частые щелчки по кнопкам и прочий рабочий звук аппарата. «Что там?» — поинтересовался Платон, отвлеченный на разглядывание своих рубцов. Он был слишком удивлен тем, что от пулевых ранений не осталось ничего, кроме небольших следов. Сурянов еще с минуту что-то монтировал в устройстве, пока торжественно не отодвинул ширму. Как оказалось, белое полотно заграждения прикрывало небольшую, около 2 метров, капсулу, с непонятной зеленой жидкостью. «Может, я все-таки оденусь», — предположил Андропов, глядя на манипуляции друга. «Нет», — отрезал Влад и, взяв небольшой докторский стул, с размаху что было сил, а силы было у него хоть отбавляй, ударил этим стулом по стеклу капсулы. Стекло, не выдержав напора, треснуло и мелкими осколками брызнуло в разные стороны. Та зеленоватая жидкость хлынула на пол, заполняя все пространство кабинета. Когда уровень этой жидкости в капсуле упал, Платон увидел, что там лежит человек, ну или, по крайней мере, тело. Сурянов аккуратно поднял голову человека на плечо и понес его к операционному столу. «И что это такое?» – непонимающе спросил Андропов, глядя на то, как Влад кладет тело на стол. «Во-первых, не что, а кто, а во-вторых, неужели не узнаешь, это ты?» – многозначительно ответил инженер третьего ранга. «Как это я? Ну, вот так, вот». Платон испуганно подскочил к столу и посмотрел на тело. «Охренеть!» – только и смог он вымолвить. Сначала ему показалось, что он сошел с ума. Ну, просто на операционном столе лежал Андропов, собственной персоной. Голый, весь в какой-то липкой жидкости, комбайну понадобилось меньше минуты, чтобы убрать ее. «Нравится?» «Я старался». «Короче, это твой клон», — гордо за свою поделку произнес Влад, что-то шаманя на пульте комбайна. «Эва как?» — удивился Платон. «И что мы с ним будем делать?» Влад кинул юноше рубашку и сказал: «Ну, для начала переоденем в тебя». Дважды Платону говорить не пришлось, он быстро стянул с себя ботинки, брюки и носки. Сурянов отдал другу пакет с одеждой, там был голубой комбинезон и какие-то ботинки. «Трусы, тоже отдай клону, сходство должно быть стопроцентным». Через пару минут на операционном столе лежал ничем не отличающийся от оригинала Андропов клон. Он редко дышал и все время лежал с закрытыми глазами. Платон, вырядившись в инженерный комбинезон, посмотрел на себя со стороны. «А я симпатичный», — произнес он, широко улыбаясь. «Не льсти себе», — ответил Влад. «А он тоже владеет теми же способностями, что и я?» «Вряд ли. Твоя способность — это не генная изменчивость, поэтому твой клон мог бы жить нормальной человеческой жизнью». «Мог бы жить? Как это понимать?» Влад поднял тело с операционного стола и закинул его к себе на плечи. «Может, мне скульптуры лепить начать? Ты, вот, получился такой хороший, что родная мать не различит», — предложил он, открывая двери из кабинета. Платон поспешил выйти за ним. Судя по тем знакам, что висели на стенах коридора, сейчас они находились на пятом уровне, то есть в самом низу. «Влад», — позвал Сурянова Андропов, — «тут ведь был вражеский десант, что случилось?» «Ничего, они ушли. У нас ведь и без всех этих истребителей на корабле бойцов хватает. Мы просто заперли весь вражеский десант на нижних уровнях и пустили газ. Но они решили нас издалека побомбить». Платон с того самого момента, как проснулся, заметил, что где-то выше постоянно слышатся хлопки. «Торпедами не глушат, обычными ракетами стреляют», — Влад усмехнулся и зашел в лифт. Платон не понял усмешки друга, но в лифт зашел следом. «Сокол», флагман российского космофлота, и впрямь выглядел уже обычной искореженной грудой металла. Маршевые и маневровые двигатели были пробиты, и теперь эта гигантская махина стала еще одним спутником Марса. В некоторых коридорах и вовсе были разгерметизированы отсеки, поэтому Влад вел одного и тащил другого Андропова через обходные пути. Сначала решили заглянуть на третий уровень, где Платона подстрелили. Там они прошли по темному глухому коридору, пока в ботинках не начала хлюпать вода. Влад осветил коридор фонарем. Вода вперемешку с кровью попросту залила весь пол, и находиться здесь было неуютно. «И?» – вопросительно произнес Андропов. Влад, молча, подошел к тому месту, где лежал Платон, и положил туда клона. Клон, неестественно изогнувшись, упал на пол. «Тебя ведь здесь подстрелили?» – уточнил Сурянов, повернувшись к юноше. «Ага». Тогда он вынул из внутреннего кармана небольшой пистолет и направил его на клона. «Ты что задумал?» – воскликнул Платон, увидев, как его хочет убить Влад. «Ты здесь умер. Прими это как должное». Сурянов вновь переключился на клона. Он навел на него пистолет и нажал на спусковую скобу. Яркая вспышка выстрела и алая кровь Андропова брызгами разлетелась по стене и полу. «Твою мать!» – завопил Платон, глядя, как его клон небрежно откинул голову назад. Выстрел из тульского токарева должен был превратить его мозги в кашицу. Смотреть на себя после расстрела юноша не хотел и поэтому отвернулся. Как-никак, а этот клон был частицей его самого. После выстрела что-то в душе Платона обломилось, и он молчал всю оставшуюся дорогу. А путь пролегал прямо наверх в обзорные залы «Сокола». Эти каюты были под завязку забиты людьми. Теми, кто остался в живых после первого десантного штурма. «Платон!» – взвизгнула Варя, когда юноша следом за Суряновым вошел в зал. Девушка бросилась ему на шею и долго не отпускала. Платон бросил взгляд на огромные обзорные окна, и его поверг шок. Космос, ярко окрашенный лучам восходящего солнца и мощными огнями терраформирующих станций с Марса, был замусорен как самая большая в мире свалка. Каждый квадратный метр плоскости орбиты был занят разбитыми, искореженными и разорванными истребителями. Оранжевые лучи солнца причудливо играли на обломках боевых машин, отражаясь и мигая прямо в обзорные окна «Сокола». Платона до мозга костей пробрал страх, но долго он не задержался, потому что уже в следующий миг в мертвый остов «Сокола» ударилась ракета. Китайский крейсер «Хистотехнично» с промежутками в минуту выпускал по российскому флагману по одной ракете. Люди были сломлены. Они оказались пленниками на самом сильном корабле, в середине бескрайнего и холодного космоса. Но голос, что и было неудивительно, подал Сурянов. «Внимание!» – прокричал он, сложив руки рупором. «Мы с моим другом нашли на корабле две спасательные шлюпки в пятом отсеке. Их шлюзы выходят на заднюю часть крейсера. Можно уйти с корабля и отправиться прямиком на крейсер первый, который с минуты на минуту должен прибыть сюда». Народ радостно загудел. Платон тоже радостно обернулся на голос друга. «Инженер третьего ранга Жилин отведет вас всех туда», — пояснил Влад и указал на того самого Жилина. Инженер повел за собой всех. Толпа попросту смела Варю вместе с собой, выведя ее из каюты. Платона же попридержал Сурянов. «Что такое?» – непонимающе спросил он. «Мы с тобой никуда не идем. А Варя? А что Варя? Она спасется вместе со всеми». Андропов обессиленно упал в кресло возле окна и посмотрел в космос. Какая же здесь была дикая битва. Казалось, что на орбите Марса висит не меньше десятка тысяч разбитых машин. Влад сел рядом и тоже посмотрел в окно. «С ними все будет в порядке», – произнес он. «Ты уверен?» – хотел было спросить Платон. Но вдруг из шлюпочных отсеков вышли две машины, и вышли они отнюдь не с задней стороны крейсера, а с носовой, и теперь полным инерционным ходом двигались на китайский «Хисто». «Влад, что происходит?» – завопил юноша, вскочив с кресла и прижавшись лицом к стеклу. «Видимо, я что-то перепутал», – спокойно произнес тот, глядя, как к спасательным шлюпам движутся два китайских крейсера. «Перепутал, перепутал. Да это все, всего лишь часть твоего идиотского плана». Андропов кинулся на Влада, сбив его с кресла на пол. «Ты же подставил их всех». Платон отчаянно наносил ему удары по лицу. Сурянов пропустил пару ударов, но тут же ответил точными кулачными ливнями. Платон упал, и Влад накинулся на него сверху. «Ты ничего не понимаешь», — крикнул он и ударил юношу в челюсть. Андропов отплюнул кровь и, что было сил, ударил Влада в бок, скидывая его с себя. Юноша мгновенно подскочил на ноги и нанес Сурянову удар ботинком в голову. Инженер отлетел в сторону, но быстро поднялся. Он стер с лица свою голубую кровь и встал в стойку. «Ну, давай, ты же ударить меня хочешь», — прокричал он. Платон сблизился с Владом на расстояние меньше 2 метров и тут же получил правый прямой в голову. Липкая соленая кровь потекла в горло. Андропов закашлялся и отплюнул красный сгусток. Под его руку случайно попался деревянный стул, коих в зале было много. Юноша перехватил его за спинку и со всей дури приложил Влада. Стул щепками разлетелся, столкнувшись с Суряновым, но его самого это не остановило. Инженер приблизился к Платону и, блокировав один из его хуков, нанес свой удар головой. Нос Андропова тут же сместился влево и начал чертовски болеть. Влад перехватил юношу за плечи и кинул на пол. Он вынул свой пистолет и теперь направил его уже на настоящего Платона, не наклона. «Остановись и послушай меня», — отплевывая голубую жидкость, которая была у него вместо крови, буркнул Сурянов. «С твоей Гумилевой все будет в порядке. Они всего лишь военнопленные, и по окончанию конфликта их вернут обратно на родину. А ты теперь стал целью номер один для всех спецслужб, для всех звездных борцов. Ты теперь слишком опасен, чтобы оставаться в живых. А зачем ты тогда мне помогаешь?» — прокричал Платон, насколько это можно было сделать со сломанным носом. «Потому что ты нужен мне, чтобы отомстить всем. И пиратам, и правительству, всем». Внизу ухнула очередная ракета, но на этот раз она не хлопнула и замолкла. Рокот, который исходил из ядерных недр реакторов «Сокола», начал нарастать, закладывая уши. «Нам пора уходить», — произнес Влад, почувствовав, как из открытой двери начало веять горячим воздухом, обжигающим дыхательные пути. «Сокол» доживал свои последние секунды, делая свой глубокий термоядерный вздох, чтобы затем, ярко полыхнув маленьким солнцем, разлететься на молекулы. «Где змейка?» — вдруг испуганно бросил Сурянов. «Предмет, сила которого должна была спасти обоих пленников, пропал. Ядерный огонь, наполненный смертельными частицами, поднимающийся снизу и уничтожающий все на своем пути, уже подбирался к верхним уровням, делая металлический пол раскаленной сковородой и встряхивая стены вокруг, как при 9-бальном землетрясении». «Что, что случилось?» — спросил Платон, понимая, что не все в порядке, раз уж даже невозмутимый Влад кинулся на пол и что-то усердно там ищет. «Пока мы тут с тобой боролись, фигурка, видимо, выпала из кармана. Ищи ее, иначе нас распылит на молекулы, понять не успеем». Лицо Андропова исказило испуганная гримаса, он кинулся на пол, туда, где они с Владом недавно кидали друг друга. Волна была совсем близко. 4-й уровень уже исчез в ядерной вспышке, и огонь яростно бежал по коридорам 5-го и последнего. Взрыв как таковой должен был создать гравитационный вихрь, поэтому все предметы начали медленно подниматься в воздух. «Черт, черт, черт», — проорал Сурянов, мечась по залу туда-сюда. Спастись от термоядерного дракона было невозможно, и все его попытки что-то придумать были тщетны. «Вон она», — вдруг воскликнул Андропов, заметив маленькую блестящую змейку на полу. «Хватай». Влад и Платон кинулись к куску металла. Андропов оказался к змейке так близко, что уже мог ухватиться за нее рукой, но тяжелая огненная волна сожрала все верхние обзорные каюты. Ярчайшая ядерная вспышка поглотила крейсер «Сокол», а вместе с ним и 2 его пленников. Эпизод 20. Объединенное человечество. Земля, Россия, Москва, август 2356 года. В Москве август, а значит, лето подходит к концу. В душах школьников поселяется печальная грусть от понимания предстоящего учебного года. Солнце, словно решив наградить их всех последними летними неделями, палит нещадно, заставляя добрую половину Москвы уезжать в деревни к бабушкам, на дачи к родителям, на курорты к морю. А почему бы и не уехать, думают люди. К тому же, если теперь в мире все более-менее спокойно, можно и на лунную Ривьеру съездить, и в новую Москву на морское побережье. Да что там новая Москва, лучше по старинке в Крым деньков на 10 и отдохнуть там, так как могут отдыхать только русские люди. Даже несмотря на то, что большая часть москвичей уже распланировала свой отдых на оставшийся месяц лета, в городе людей не становится меньше. Сегодня 10 августа, прекрасное свежее утро, небо чистое голубое, только там вдалеке на западе висят небольшие пуховые кучки белоснежных облаков. Москва, как ей положено по статусу мегаполиса, подобно огромному зверю продолжает жить своей жизнью. Все куда-то спешат, куда-то едут, бегут, летят. Кто-то стоит в длиннющей пробке на МКАДе и понимает, что ночевать, судя по всему, будет здесь же. Кто-то, кто оказался побогаче и поумнее, воспользовался аэротакси. Прекрасный способ быстро добраться в нужную точку. Небольшие, похожие на летающие автомобили, авиетки с прекрасным дизайном вмиг домчат вас куда угодно. Все едут на работы, учебы, практики и по прочим местам. И лишь небольшая группа людей знает, что сегодняшний день должен войти в историю, причем не только России, а всего мира. Аркадий Ефимович Сташевский, первый заместитель директора Всемирной корпорации «Кольцо Гумилева» и глава филиала, представляющего эту корпорацию в ФРГ. В связи с тем, что сам Анатолий Викторович никак не может покинуть терраформирующую станцию на орбите Марса, так как работа еще не початый край, а инвесторы уже хотят видеть хорошие результаты, Аркадий Ефимович будет представлять интересы корпорации на закрытом саммите, который будет проходить в Москве. Колонна из трех автомобилей, два из которых являлись машинами сопровождения и были забиты бравыми парнями в строгих костюмах и при оружии, быстро неслась по дороге. Сташевский сидел в центральном автомобиле и, как обычно, курил. Он поглядывал на плывущий за стеклом город и медленно затягивался дорогой сигарой. Еще вчера он преспокойненько выполнял обязанности директора филиала «Кольца», штаб-квартира которого расположена в Кёнигсберге. За вечер он должен был сделать все отчеты, бумаги и прочий материал, чтобы оставить филиал на своего заместителя, а самому вместе с семьей улететь на приморские побережья Лунной Ривьеры. Он уже предвкушал, как отдохнет от всех этих изматывающих рабочих будней, как будет валяться на белом песке или беззаботно плескаться в море. Подобные мысли всегда побуждали в Сташевском силы к очередному броску, и он подобно тигру накидывался на бумаги и начинал разбирать их с удвоенным рвением. И вот когда квартальные отчеты были готовы и теперь тихо мирно покоились в фиолетовой папочке, он уже было встал со своего стула, как вдруг в офис забежала секретарша, молоденькая девочка с симпатичным лицом и точеной фигуркой. «Аркадий Ефимович», растерянно произнесла она, как-никак уже конец рабочего дня, а беспокоить своего шефа в это время лучше не стоит. «Анатолий Викторович на связи, соединять». «Конечно», спохватился Сташевский, «эта вещь должна быть сама собой разумеющейся». «Но вы же сами сказали, что вас ни для кого нет», испуганно произнесла секретарша. «Анатолий Викторович, исключительно важное лицо, для которого я есть в любое время дня и ночи». Сташевский вернулся обратно за свой стол и нажал на кнопку громкой связи. «Аркаша», тут же послышался из динамиков радостный голос Гумилева, «ну как у тебя там дела идут?» «Да все нормально, Анатолий Викторович, работаем потихоньку», отделался дежурной фразой Сташевский. «Плохо, что потихоньку, надо работать ударными темпами». Аркадий Ефимович начал предчувствовать, что шеф сейчас будет бушевать, наказывать и казнить прямо через телефонную связь, но сейчас не об этом, от сердца отлегло. «Ты же слышал о русско-китайском конфликте, случившемся неделю назад? Так вот, завтра в Москве состоится закрытый сбор лидеров стран мира и международных организаций, наше кольцо в том числе. Но, сам понимаешь, я сейчас никак не могу с Марса вырваться, сроки поджимают под самое горло, а ты как второй человек корпорации и мой зам, должен присутствовать там от лица кольца. Прямо каламбур получается. Ты ведь не на Луне сейчас», уточнил Гумилев, «а то вдруг он посылает на саммит человека, который просто физически не сможет до туда добраться». «Нет, я в Кёнигсберге», ответил Сташевский и встал со своего кресла. Он приблизился к огромным прозрачным стенам своего кабинета и посмотрел на город с высоты 300-го этажа. «Ну, вот и отличненько. Значит, завтра с утра в Москву. По окончании встречи, жду твоего подробного доклада. Жене, привет передавай». Гумилев закончил и отключился, а Сташевский так и остался стоять у стены, глядя сквозь нее на паутиной расползающиеся снизу улицы. «Мда, отпуск отменяется», — прискорбно подумал он и направился к вешалке за одеждой. Сейчас Аркадий Ефимович сидел в салоне дорогого автомобиля. Вид у мужчины был безупречный, хоть и немного помятый, все-таки спать ему довелось сегодня совсем чуть-чуть. Колонна автомобилей перестроилась по дороге с линии на линию. Они и так уже опаздывали, а замереть где-то в пробке было бы просто непростительно. Водитель поддал газу, слегка ускоряя всю процессию. «Миша, долго еще?» – спросил Сташевский у него, постучав пальцем по бронированной прозрачной перегородке с открытым окошечком. «Нет, Аркадий Ефимович, тут немного осталось», – откликнулся Миша. Автомобиль Сташевского проехал еще пару длинных улиц. Через боковое поляризованное стекло уже можно было увидеть высокое здание, похожее на идеально отточенный шестигранник, со скошенной под углом верхней гранью, возвышающийся над забитым автомобилями Комсомольским проспектом, но, судя по всему, извилистые дороги вели к этому самому шестиграннику как-то через десятые руки. Железные балки крепкой шнуровкой оплетали здание, задавая ему стиль хай-тек. Все в этой фигуре казалось холодным, ледяным. Корпорация «Андромеда», одна из самых богатых корпораций мира, смогла позволить себе 400-этажный офис. Миша остановился на светофоре в 100 метрах от офиса, выжидая зеленого сигнала. Сразу же по получении оного, водитель направил автомобиль в сторону подземной стоянки корпорации. На ярко освещенной парковке находилось около сотни автомобилей. Возле некоторых авто стояла охрана из 3-4 детин плотного телосложения с автоматами наперевес. Значит, в Андромеду сегодня приехали довольно-таки важные люди, и Гумилев не врал. Сташевский в сопровождении нескольких человек из личной охраны покинул автомобиль и быстрым шагом направился к лифту. Лифт мгновенно поднял его по прозрачной шахте на последний этаж. Утренняя Москва, открывшаяся взору зама директора корпорации «Кольцо», пока он поднимался на лифте, была, как никогда, оживлена. Проспекты абсолютно забиты автомобилями. Люди, несмотря на ранний час, все куда-то спешили. Вдалеке возвышалось здание МГУ, и виднелись зеленые парковые зоны вдоль Москвы-реки. Лифт остановился на 399 этаже, громким женским голосом озвучив точку прибытия. Сташевский покинул лифт, ему нужно было попасть в кабинет директора корпорации, занимавший весь 400 этаж, лифт же доставлял только на 399, поэтому Аркадий Ефимович с группой своих людей уверенным шагом прошел по коридору до самой лестницы наверх. Распахнув дверь, которой заканчивалась лестница, он попал в огромный кабинет. Много света, места и воздуха. Стены представляли собой прозрачные грани здания корпорации. Они были поляризованы, то есть непроницаемы снаружи, но зато изнутри открывался отличный вид на Москву. В центре кабинета стоял широкий овальный стол с прозрачной столешницей. Вокруг стола было расставлено множество кресел, из которых только одно пустовало. Видимо, оно и предназначалось Гумилеву, которого сегодня заменял его верный зам. Сташевский сделал короткий кивок, в знак извинения за опоздание, и мигом занял свободное место, и как только он полностью сел, высокий мужчина во главе стола начал говорить. «Ну, Аркадий Ефимович, куда же вы сели? Я вас даже не представил». Заму Гумилева пришлось встать и посмотреть на всех присутствующих, коих здесь, по меньшей мере, около 40 человек, если не считать ту толпу охранников, что мялось вдоль стен. Среди присутствующих Сташевский тут же узнал и президента Франции, и главу Временного правительства Венгрии, в которой недавно был государственный переворот, и еще много кого. «Дамы и господа, познакомьтесь, это Сташевский Аркадий Ефимович», – произнес мужчина во главе стола, а синхронные переводчики в ушах иностранных гостей уже диктовали им слова на родном языке, заместитель директора Всемирной корпорации «Кольцо». Сташевский вновь коротко поклонился на всеобщие аплодисменты, направленные корпорации, а не ему лично. «Прошу прощения за свое опоздание и за господина Гумилева, который не может присутствовать здесь лично, сами понимаете, проект «Марс» отлагательств не ждет», — широко улыбнувшись, произнес он и вернулся в кресло. «Итак, господа и дамы, перейдем непосредственно к делу. На фоне недавних событий, вызванных непониманием сторон России и Китая, мы чуть не погрузили мир в хаос ядерной войны, что, конечно же, не приемлет никаким канонам общечеловеческих ценностей», — произнес мужчина. Имени его Сташевский не помнил, то ли Максим Константинович, то ли наоборот Константин Максимович, но то, что он был директором Андромеды, сомневаться не приходилось. В связи с этими событиями, в Организации Объединенных Наций появилось предложение об объединении всего человечества. Ведь все мы являемся одним видом, все мы люди, и убивать друг друга, значит губить лично себя, а не кого-то другого. Поэтому именно сегодня, после столь печальных событий, как битвы на Марсе и Земле, весь мир должен сплотиться и принять пакт об объединении всех наций, довольно эмоционально произнес директор Андромеды. Именно сегодня мы создадим новый мир, новый виток в истории человечества, запустим маховик времени заново, образуем объединенное человечество. Все дружно зааплодировали яркому выступлению представителя Андромеды, но он остановил овации поднятием правой руки. Все это, конечно, прекрасно, но для начала нужно заключить договор о мире между Китаем и Россией. Мужчина указал на двух сидящих напротив друг друга людей. Твою мать, как я мог его не узнать? Это же президент. А тот узкоглазый, что напротив, видимо, президент китайцев, подумал про себя Сташевский. Он проследил взглядом, как президент России встал в полный рост и поднял со стола перед собой, ранее согласованный с китайским правительством, договор о мире. В договоре значилось много разных пунктов, которые Аркадий Ефимович, как истинный русский человек, с интересом слушал. Что-то пришлось китайцам отдать, что-то они отдали нам. Также президент озвучил множество торговых и прочих отношений с дружественным Китаем, но один пункт больше других привлек внимание Сташевского. Также дружественный Китай, зачитал президент России, обязуется всеми доступными средствами помочь в восстановлении ранее разрушенного города Минск, всех его исторических памятников и памятников культуры. Дальше под общие овации на договоре были поставлены две подписи, которые тут же проверили на предмет фальсификации. Мир между Россией и Китаем был восстановлен, хоть и наши границы на востоке слегка сместились в неудобную для нас сторону, но ничего, с этим можно было смириться. Вновь аплодисменты и дружеское рукопожатие глав двух государств. С места поднялся директор корпорации «Андромеда», а теперь об условиях образования объединенного человечества. За этими его словами последовала еще одна череда пунктов объединения всех стран и народов, условий, границ и прочих мельчайших нюансов, каждый из которых был чертовски важен в образовании сверхдержавы. С помощью общего всенародного голосования будет выбран глава каждого сегмента объединенного человечества. Под сегментами, судя по всему, понимались лунные и будущие марсианские колонии, а также небольшие колонии по всему Селсису, такие как Хэйхэ или подкупольные города на Европе. Сташевский слушал это, выискивая положительные для кольца моменты, а их было немало. Разом отпадало множество проблем с транспортировкой и прочих неприятных моментов с провозом грузов по Селсису. Рядом со Сташевским сидел человек, мужчина в черном пиджаке и такой же черной рубашке. Он тихо обратился к нему. «Простите», — ткнул своего соседа Аркадий Ефимович в бок. «Как вы думаете, новый закон о транспортировке грузов по космосу как-нибудь отразится на работе крупных корпораций?» Мужчина повернулся к Сташевскому. Лицо у него было измученное и уставшее. Видимо, у него что-то случилось в семье. «Да что ж, это такое-то со мной происходит?» Опять не узнал человека. «Это же Андропов, глава корпорации «Север». У него недавно сын погиб, а я тут со своими транспортными вопросами. Чтоб мне пусто было», — ругался про себя замдиректор кольца. На лице Андропова было написано, что разговаривать со Сташевским он не намерен, и поэтому пусть тот отвянет. Да и Сташевский сам все понял, чай не дурак, и добивать соседа вопросами не стал. На рабочих панелях перед каждым присутствующим в зале появились копии соглашения, дабы все могли с ними ознакомиться. Последние несколько страниц были отданы на подписи глав государств и директоров всемирных корпораций. Подписей ожидалось более 300, но большинство из них уже стояло. Теперь Сташевский все понял. Сегодня, 10 августа, в Москве собрались главы самых могучих держав и компаний мира, дабы поставить свои главенствующие подписи. Главы прочих мелких стран уже поставили свои множественные росчерки, присутствуя на своих местных саммитах. Ну, а теперь, дамы и господа, мы с вами откроем новую страницу истории. Мы создадим объединенное человечество, — провозгласил директор Андромеды. Ему принесли небольшой плоский контейнер с монументальным документом мирового значения. Документ изъяли и положили на стол перед директором Андромеды. Он открыл последнюю страницу там, где нужно было поставить подпись в знак соглашения с пактом. Найдя свое имя, он коротким росчерком подписался. Мир изменился в одночасье. Что его ждало там впереди, никто не знал и загадывать не хотел, но каждый был уверен, что теперь все будет хорошо. Продолжение следует.